Рабочий день близился к концу. Нудный холодный дождик прекратился, а ветер разорвал кое-где прорехи в облаках. И на западе даже было видно мутное марево заходящего солнца, когда в Колосовскую мастерскую приехал Игорь Павлович Кузьмин. Был он на красном спортивном «Мерсе-купе». Колосов знал ту машину, так же, как он знал все машины, перебывавшие в семье у Кузьминых. Он познакомился с Игорем Кузьминым, когда тот был чиновником средней руки в префектуре Северо-Западного округа. Виктору нужно было оформить экологический сертификат на свою мастерскую, и Игорь ему помог. С тех пор, лет около 10, и продолжалась их дружба, не дружба, а скорее взаимовыгодное сотрудничество. Правда, последние 2 года карьера Игоря стремительно пошла в гору, и он достиг таких высот, что колосовские услуги вроде бы были ему и ни к чему, но он по старой памяти заезжал ремонтироваться к Колосову. «Петрович, посмотри, что-то ближний свет не работает. Дальний работает, а ближний нет. Это машина жены. Представляешь, 3 суток не был дома. Приезжаю на дачу, сидит мрачнее тучи. К первому попавшемуся прицепилось и понеслось. И такой я, и сякой, и разэдакий, и бутики, и не бутики, и бриллианты, не бриллианты, и даже со светом у Мерса проблемы, все я виноват. Оказывается, пробовала получить шенгенскую визу, на какие только клавиши не давила, а ее послали. Так что беситься-то? Сейчас с шенгеном у всех проблемы. Ну, я Мерс этот долбанный схватил и к тебе, от греха подальше. Может быть, успокоится пока». Игорь Павлович, молодой человек, 35 лет, всем своим видом свидетельствовал, что жизнь хороша и жить хорошо. И даже небольшое брюшко и ранняя лысина не портили его, а как бы придавали его облику еще больше значимости и важности. Он был в темном рабочем костюме от Бриони и галстуке Хьюго Босс. Ясное дело, улепетывал из дома в пожарном порядке, не успел даже переодеться во что-то менее официальное. Пока Михаил возился с Мерсом, Игорь рассказывал Колосову-старшему о том, какой он заказал новый эксклюзивный Бентли и уже заплатил 700 тысяч долларов за него, и на следующей неделе ждет доставки заказа. Частые телефонные звонки прерывали страстный рассказ Игоря о приобретенной новой игрушке, и в конце концов он попросту отключил свою трубку. Но веселое блямканье телефона снова прервало их беседу. На этот раз звонили Колосову. Игорь слышал, естественно, только колосовские реплики, но и по ним понял, что звонит Колосову близкий человек, и что Колосов этому страшно рад. И звонит этот человек издалека. Но по ходу беседы реплики Колосова становились все короче, лицо его становилось все более озабоченным. Когда разговор закончился, и Виктор захлопнул свою древнюю трубку, то выглядел он совсем уж озадаченным и даже, можно сказать, растерянным. «Что-нибудь случилось? Кто звонил-то?» — неделикатно поинтересовался Кузьмин. «Да, знаешь ли, звонил мой старый армейский друг», — Колосов замялся. «Кому-нибудь другому я ничего рассказывать не стал бы, но ты теперь сам, как говорится, носитель больших государственных тайн, так что, может быть, посоветуешь что-нибудь?» «Он серьезный бизнесмен, в масштабах области, а может быть, и всей России, не знаю, врать не буду. Человек очень близкий к губернатору. Ну, так вот. Он настоятельно советует мне с детьми переехать к нему. Говорит, что в Москве в ближайшем будущем, возможно, большие проблемы. Точнее, ничего не сказал. Не телефонный, мол, разговор». Кузьмин, посерьезнев так, что даже его круглое, с высоким и залысиной лбом и пухлыми щеками лицо вдруг вытянулось и стало казаться в раз похудевшим, спросил: «А что у него есть там такое, чего нет в Москве? И где это?» «На Волге есть остров. Остров большой, 20 км в длину и 10-15 в ширину. Так вот, этот остров принадлежит моему другу. Вообще-то, ему много чего там принадлежит, но на острове у него поместье. Вот туда-то он меня и зовет». «Остров, говоришь? Остров — это интересно. А ты его хорошо знаешь? Ну, парня этого, твоего сослуживца». «Мы дружим уже 20 лет, и вообще он считает себя по жизни обязанным мне, считает, что я ему жизнь спас. А ты что, не спасал?» «Я просто делал то, что должен был делать». На Колосова нахлынул целый сон воспоминаний, вызванных этим разговором.